мягко колыхалась под ногами палуба коридора, мощно, напряженно работал главный двигатель, гнал танкер вперед на рандеву с бразильцами. Злобными голосами перекликались через переборку соседних кают, запертые на ключ сеньоры-мореплаватели. «Крамба!» — время от времени выкрикивал сеньор Гомес. «Диабло!» — ответствовал ему сеньор Гонсалес. Слышны были голоса из каюты Жоры Куликова, вернее, один, юной наездницы сеньориты Виктории Ортеги. Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Нью-Йорк. «Мадрид!» — громко, напряженным голосом называла города девушка. «Уж не маршрут ли это их с Жорой свадебного путешествия?» «Ну, дела!» Он постучался. Жора весело откликнулся. «Да?» Увидев старпом, Виктория тотчас встала и вышла из каюты, а Русов повалился в кресло под прохладную струю вентилятора. В расстегнутой до пояса рубахе, восторженный, рот до ушей, Жора сидел напротив него, волосы взъерошены, глаза лучатся. «Ну и жара», — проговорил Русов, а сам заулыбался. «Жора, какая, а?» «И не говори, Тиф, жаркие денечки», — весело отозвался Жора. «Да и ночки тоже, а? Не до сна, Тиф?» «А! Плевать, в гробу выспимся. Сияешь, как надраенный судовой колокол. Ну что, сказал Йо Тукера? А нафига?» «Она сама сказала. А ты что?» «А что я? Разве можно обижать такую девчонку?» «Говорю, си, Виктория, си. Уже и сеньор Ортега приходил, и вдвоем приходили, и снова одна приходила. Такой я парень, Тиф!» Жора засмеялся и пружинно поднялся, прошелся. Остановился перед Русовым, сунув руки в карман, и сказал басом: «Сэр, могу предложить вам должность капитана на парусно-моторной яхте и квартиру из 5 комнат в нашем с Викторией особняке. Ну как?» «Рожу умой, вся в губной помаде, сеньор Куликов». «А, плевать. Так согласны или нет? В общем, пока мы с Викторией будем путешествовать, вы, сеньор, покупаете по моей доверенности яхту, переоборудуете ее и разрабатывайте маршрут кругосветного плавания. А мы вначале прошвырнемся с Викторией по Бразилии верхом. На конях, сеньор Русов. А уж потом, представляя, какие у тебя будут кривые ноги». Русов поднялся. «Колесом, как у сеньора Ортеги. Ну, духота, доберусь я сегодня до своей каюты. Ноги? Да. Вот это обстоятельство меня как-то смутило. Я же моряк, а не гаучера», — сказал Жора. Сел в кресло, пододвинул к себе вентилятор. Погрустнел. «Так все хорошо, Николай Владимирович, и так все печально. Славная она, девчонка. Жаль, но океаны и моря пока все же не соединяют, а разъединяют людей». «Под душ бы скорее, под тугую холодную струю». Но прежде чем оказаться в своей, Русов очутился в каюте боцмана. Дверь в нее была открыта. Боцман Василий Дмитриевич Медведев сидел на койке в обнимку с сеньором Фернандо Ортегой и что-то втолковывал ему, медленно покачивая перед массивным носом скотопромышленника темным, толстым, как свайка, пальцем. «Не отрывайся, Федюня, слышишь? Не отрывайся от рабочего класса, слышишь? От гегемона не отрывайся. А, Коля, переведи ему, слышишь? Чтоб не отрывался. Ну-ка, переведи. Вижу, смекает он, но надо, чтоб точно все понял. А я и есть рабочий класс. Выслушав Русова, стукнул себя в грудь кулаком сеньор Артега и растопырил пальцы. О, этот быком расплющен, этот молотком покалечен, с этого ноготь сорван, а этот кривой, видите, тоже в труде покалечен. Артега улыбнулся. Жена укусила. Такая она у меня страстная. Сеньор Артега хлопнул боцмана по колену и посерьезнее сказал Русову. В первый раз в жизни работал сегодня бесплатно. И удивительно, не жаль. Засмеялся, погрозил пальцем боцману, потом Русову. Соревнования? Ну, хитрецы! Задумался, покачал головой. Вот бы еще у моей девчонки все сложилось. А что у нее должно сложиться? Полюбила она вашего парня? Сеньор Артега внимательно поглядел в лицо Русова. Да и мне он понравился. И черт с ним, соседом-ковбоем. Чувствуя себя совершенно разбитым, изнемогающим от невероятной духоты, он поднялся к себе в каюту, стянул липкую рубаху, шорты и направился в душ. Подставил голову тугим струям воды. Ну, Жорка, ну дела. К островам Зеленого мыса танкер «Пассат» подошел вовремя. В 15:35 вахтенный помощник капитана, степенный и неторопливый Степан Федорович Волошин, постучал в каюту капитана. Таращась в полумрак капитанского жилья, шторы на окнах были опущены, он доложил, что локатор зацепился за горы острова Боавишта, и что ход танкера по распоряжению старпома, который находится в рубке, снижен до среднего. Через 30-40 минут они будут в точке рандеву. Бубин поддерживает постоянную связь с Сан-Себастьяном. «Иди», — отозвался капитан, и медленно, словно боясь что-то шелохнуть в своей голове, сел в койке. Боцмана и Куликова в рубку. «Куликова?» — помедлив немного, переспросил Волошин. Он понимал, для чего нужен боцман, но зачем капитану Куликов? Вы сказали, пускай побудет с нами. Идите. Вместе с нами? Опять переспросил Волошин. Ну да, хорошо. Он опять вздохнул, прикрыл дверь и от чего-то на цыпочках направился в рубку. Сообщил Русову о приказе капитана, вызвал и того, и другого по судовому радио. Дверь из ходовой рубки в коридор была распахнута, и было слышно, как Бубин переговаривался по радиотелефону с бразильцем. Послышались шаги, и показался капитан. Горин шел плавно, будто держал на голове сосуд, наполненный водой. «Боль отступила», — сказал он Русову. «Ну что мы имеем? Остров Боавишта мы имеем. Идем к нему?» «Куликова вызвали?» Русов кивнул. «Как у Коньковой?» «Вот-вот». «Так где же Куликов?» «Да вот же они идут», — сказал Волошин. Он обмахивался носовым платком, и по всей рубашке расплывались запахи одеколона. «И Медведев. Да и сеньор Артега с дочерью. Жора, это не я, капитан, тебя вызывал». «Спешу, спешу!» — неестественно весело произнес Куликов. Голову штурман поднял высоко, и весь он держался как-то очень прямо, напряженно. Конечно же, он улыбался, подмигнул зачем-то Русову, и тому стало нехорошо от улыбки Жоры, от всей его показной бравады. Рядом с Куликовым шла Виктория, и она держала голову высоко поднятой, улыбалась, но лицо у нее было холодным, белым, измученным. — Я тут, капитан! — воскликнул Жора. — Я вас слушаю! — Побудь с нами, — буркнул Горин. — Побудь! — Сан-Себастьян лег в дрейф, — доложил Волошин. — Спускает шлюпку, видите? За Жорой в рубку вошли сеньор Артега и боцман. Оба были в белых, наглаженных боцманских, видимо, рубахах, а на толстой шее Дмитрича красовался красный платок, подаренный, наверное, ему Викторией. И походил боцман Медведев на пирата из банды Флинта. Не поворачивая шею, плавно неся на ней свою больную голову, капитан повернулся к вошедшим и протянул бразильцу руку. «Прощайте, сеньор Артега», — сказал он. Бразилец схватил ее своими ручищами и так встряхнул, что голова у Горина мотнулась. Он стиснул зубы, высвободил руку из лап сеньора Артеги, притянул к себе девушку за плечи и поцеловал в лоб. Сказал, отвернувшись к окну: «Боцман, майнайте парадный трап». «Шлюпка Сан-Себастьяна подходит к борту Пассата», — строго и торжественно проговорил Волошин. «Прошу пассажиров на палубу». Вот и все. Слышно было, как громыхала лебедка, опускающая трап, звенели цепи, как сам трап ударялся и скребся о борт судна. «Плавнее, Валька! Не рви лебедку!» — командовал боцман. «Одерживай шлюпку, усатый, одерживай!» Рукопожатие, последние слова, отчаянное лицо Виктории, смех Жоры, ему отчего-то было ужасно смешно, уверение, что, конечно же, они люди, а не корабли, расходящиеся в океане, что встретятся еще, обязательно встретятся, и рокот мотора, отваливающий от борта танкера бразильской шлюпки. Мощный глаз боцмана: «Прощай, Федюня!» Три гудка Пассата, три Сан-Себастьяна. Да вот и все. Русов закурил, взглянул на часы. Шла уже его вахта. Расписавшись в вахтенном журнале, сидел в штурманской Волошин. Вид у старого штурмана был усталый и грустный. Жора сидел рядом с ним, качал ногой, глядел в иллюминатор на удаляющийся Сан-Себастьян, застегивал и расстегивал верхние пуговицы рубашки. Хмурясь, мерил шагами рубку капитан. В углу ее тяжко вздыхал боцман. Серегин подменил на руле Шурика Мухина, но тот не уходил, протирал чистой ветошью рулевую машину. «А Александров что тут делает?» — подумал Русов. «И вообще, в чем дело? Полная рубка народу. Механики, матросы. Да вот и Кок появился». Вжал под пристальным взглядом Русова голову в плечи, шмыгнул за спину боцмана, выглянул из-за его плеча. «Товарищи, в чем дело?» — опередив Русова, спросил Горин. «Ждем», — кашлянув кулак, — сказал Александров. «Чего ждем? Кого?» Горин удивленно осмотрелся, глянул в окно ходовой рубки, повернулся к Русову. «В чем дело?» Русов не успел ответить. Из нижних помещений судна донесся и, кажется, прокатился по всему танкеру пронзительный крик, от которого у Русова мурашки побежали по спине. Капитан застыл на месте, потер виски ладонями, кивнул. «Ах, да!» Сел на откидной стульчик, скрестил на груди руки. Резко зазвонил телефон, все вздрогнули, колыхнулись, уставились на трубку, которую Русов вырвал из рычагов. «Коля, Как там дела?» — прокричал, перекрывая гул двигателя, стармех. «Все в порядке?» «Да уже с полчаса, как пересадили их на Сан-Себастьян». «Да я не о том, как у Танюхи!» «Ждем. Сообщу, когда...» Еще кто-то из моряков пришел в рубку. Капитан опять заходил по ней. Покашливал Александров, что-то сердито шептал ему Серегин. Кот Тимоха появился, мурлыкая, обошел всю рубку, поторкался каждому в ноги, а потом устроился у ног своего хозяина. Вновь резкий звонок телефона всколыхнул рубку. «Коля, все в порядке!» — услышал Русов голос Гаванева. «Мальчик, Юриком наречен Татьяны. Она чувствует себя хорошо. Моряк родился!» — громко сказал Русов. «Все в порядке!» «Поздравляем!» — рявкнул на всю рубку боцман. «Молодец, Танюха!» Шум, смех, толчия. Русов передал Татьяне через доктора поздравления от всех и направился в штурманскую рубку. И матросы, механики двинулись следом. Он склонился над штурманским столом, положил журнал на курсовую карту, записал. Борт танкера «Пассат», 16:56. 16:08 северной широты и 22:56 западной долготы. У пассажирки Татьяны Викторовны Коньковой родился ребенок мужского пола. Он опять задумался, оглядел моряков. Пока он писал, все сгрудились, нависли над ним, заглядывая, как ручка бегала по серой шероховатой странице журнала. Русов взглянул в лицо боцмана, Кока, Шурика, Мухина и вдруг подумал о том, что не пустые это слова. Экипаж. Одна морская семья. Нет, не пустые. Но не каждую минуту чувствуешь это. Но это есть, и это прекрасно. И опять склонился над журналом. По желанию матери, мальчик назван Юрием. Мать чувствует себя хорошо. За 10 минут до конца вахты пришел Жора. Русов взглянул в его лицо и удивился. Жора осунулся. Под глазами расплылись тени. Он будто постарел за какие-то несколько часов, посуровел лицом. «Все в порядке, Николай Владимирович», — усмехнулся Куликов. Он достал из кармана куртки трубку капитана принцессы Атлантики, закурил, отвернулся к окну. «Не та. Рано мне еще в семейное стойло». Будто и прежним, веселым, но дрогнувшим голосом проговорил Жора. Все возвращается на круги своя. Широта 20:46 норт, долгота 18 вест. Траверс мыса Кап-Бландюнюр. Ветер 4 балла зюидовый, волнение 3 балла. 21:15. Старший механик сообщил, что в первом цилиндре главного двигателя обнаружены подозрительные шумы. Возможно, придется остановить двигатель, о чем было доложено капитану. 22:18. Старший механик доложил, что шумы пропали. 22:03. Радист Бубин сообщил. Получен сигнал СОС от алжирского парового тунобота «Анита». На тунаботе вышел из строя двигатель. Он дрейфует вдоль побережья, просит о помощи. 22:26. Бубин сообщил, что на помощь тунаботу идет спасательное судно «Ахиллес», порт приписки «Агадир». Вес ребенка Татьяны Коньковой и Юрия — 3 kg 800 г. Мать и дитя чувствуют себя хорошо. 23:37. Бубин доложил, что спасательное судно «Ахиллес» взяло на буксир тунобот «Анита». За вахту пройдено 68 миль. Вахту сдал второй помощник капитана С.Ф. Волошин. Русов прочитал запись в журнале, расписался, что вахту принял, и поглядел на Волошина. Он сидел на диване, курил пел-мел, щурил светлые, холодные, как у рыбы, глаза. Не торопился к себе, задумчиво посматривал на старпома, будто хотел ему что-то сказать. Потянулся к термосу и двум чашечкам, стоящим в углу стола. Отвинтил крышку, и в штурманской вкусно запахло крепким кофе. Не спрашивая, хочет или нет, налил кофе в чашечки, кивнул Русову. «Присядь, выпей». И тот, выглянув из двери штурманской, окинул взглядом расстилающийся впереди пустынный океан, сел на диван, взял чашечку в руки. «Как Таня?» — спросил Волошин, и, вытянув губы трубочкой, подул в чашку. «Дитя как?» «Такой хороший, крепкий мальчишка», — улыбнулся Русов. «Танюшка пеленала его, когда я заходил». «Грудь-то берет?» «Это бывает, правда, я сам этого точно не знаю, но слышал, детишки грудь не берут у матери». «Берет! Еще как!» «Вцепился в сосок, заворчал что-то от жадности». «Знаете, Степан Федорович, я с завистью глядел на Таню. Моя-то Нинка никак не хочет иметь детей. Говорит, пока плаваешь, никаких детишек». «Вот ты моя бывшая жена тоже так говорила», — вздохнул Волошин. «Потонула из-за этого наша семейная ладья, Коля. Разошлись». Давно уж это было. 20 лет назад. Вышла за другого, сухопутного мужика. Сыну уже 18. А я... Волошин добавил в чашечке кофе. А я, Коля, один, холодный и пустой, как брошенное на корабельном кладбище судно. Вот возвращаемся на сушу. А я думаю, зачем? Для чего мне эти возвращения? Что за грустные мысли, Степан Федорович? Эх, Коленька, плохо быть одиноким, милый. Помню, когда разошлись, так облегчение почувствовал. Свободен, как птица. Знаешь, до компании был охоч, до женщин жаден. Вернулся с моря жив-здоров. Не сожрал меня океан, отчего и не погулять шумно, бурно, ярко. А тут жена. Все было, Коля, и все ушло. И лишь с годами пришло понимание, нельзя человеку быть вольным, как птица. Нельзя жить проще, строить удобнее для себя жизнь. Ведь и птица вьет гнездо свое, заводит подругу. Вот сейчас ты придешь домой. Нинка тебя встретит на пирсе с цветами, замашет рукой, слезы у нее на глазах выступят. И у тебя все всколыхнется в душе. Ах, как это все здорово! Ночами ты будешь рассказывать ей про этот наш чертов рейс. И спадет внутреннее напряжение, усталость нервная отпрянет, отмоется душа от горечи морских тревог, омолодится, готовая к новым тревогам и заботам. А что я? Одиночество, Коленька, страшно тем, что некому сопереживать с тобой, разделить твои горести и радости. И копится все в душе, как хлам в трюме нерадивого судоводителя. Радости, ни с кем не разделенные, сгнивают, а горести оседают на душе, как ржавчина, на корпусе танкера. В гости к нам приплывайте, Степан Федорович, хорошо? Спасибо, милый. А детишек заводите, слышишь? Волошин долил еще кофе, махнул рукой, все равно не заснуть, и, помедлив немного, сказал: знаешь, о чем я мечтаю? Никогда, никогда не возвращаться в порт. Вплыл бы наш посад в черную океанскую дыру и с Юриком Роевым поговорить об этом. Русов хлопнул старого штурмана по колену. Может, устроит рейсик на Северную Корону? Уж говорил. Очень серьезно ответил Волошин. Обещал посодействовать. Мы вот все шутим, Коля. А кто знает? Степан Федорович, об этом не будем. У меня и так мозги набекрень, а тут еще вахта впереди, ночь. Опять начнет мерещиться всякое. Идите, Степан Федорович, отдыхайте. Да, как капитан? Спит. Анатолий накормил его димедролом. Совсем бедного головные боли замучили. Ну, пошел. Спокойной вахты, Коля. Спокойной ночи, Степан Федорович. Жду вас в гости на берегу.